Красная корона. История морби. История болезни. Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый-частый стук. Людей боюсь до того, что если вечером я заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Потому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, номер 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича, плакал перед ним, чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора, и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске со щекой, вымазанной в саже, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь стал причиной моей болезни. Не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен. В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтобы не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал: «Господин генерал, вы зверь! Не смеете вешать людей!» Уже поэтому вы можете видеть, что я не труслив, а печать и заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди, это отвратно. Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал. За ним желтая громада в 7 этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной. И под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык. Если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день. На ней сосредотачиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот, наступает вечер. Темнеет купол. Исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки. Страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина. Старуха-мать сказала мне: «Я долго так не проживу. Я вижу безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю, верни, ты старший!» Я молчал. Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль. «Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя, ты умный, и давно уже понимаешь, что все это безумие. Приведи его ко мне. На день. Один. Я опять отпущу его». Она лгала. Разве она отпустила бы его опять? Я молчал. Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко. Он мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший, приведи его. Я не выдержал и сказал, пряча глаза: «Хорошо». Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо. «Нет, ты поклянись, что приведешь его живым». Как можно дать такую клятву? Но я, безумный человек, поклялся. Клянусь. Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. «Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас. Я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей. Но брат здесь ни при чем. Ему 19 лет. После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в 20 верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню. Первая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок. «Коля! Коля!» Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы. «А, брат!» — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда брат. Я старше его на 10 лет, и он всегда внимательно слушал мои слова. «Стой, стой здесь!» — продолжал он. «У лесочка! Сейчас мы подойдем! Я не могу остановить эскадрон!» У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все безумие. Мать была совершенно права. Я шептал ему: «Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город, и немедленно отсюда, навсегда». «Что ты, брат? Молчи!» — говорил я. «Молчи, я знаю!» Эскадрон сел, колыхнулись, рысью пошли на черные клубы, и застучало вдали частый-частый стук. Что может случиться за 1 час? Придут обратно. Я стал ждать у палатки с красным крестом.